Но Лун Юнь словно совершенно не был заинтересован в них. Его взгляд постоянно взирал на конкретного человека. «Дуань Лин Тянь, я проиграл тебе в тот раз. Сегодня я смою свое унижение». Дуань Лин Тянь спокойно на него посмотрел, но ответил равнодушно. «Видимо, тебе улыбнулась удача за прошедшие несколько лет». Лун Юнь нахмурился и прищурился. «Дуань Лин Тянь что-то заметил, молодой мастер сабли». Выражение Чай Цзиня испортилось, когда он увидел Лун Юня. Изначально он думал, что сумеет заполучить последнее место, но появление молодого мастера сабли нарушило все его планы. Чай Цзинь глубоко вдохнул, а в его глазах вспыхнула уверенность. «Молодой мастер сабли ранжирован как самый слабый среди них. Возможно, он мне не соперник. Молодой мастер сабли, кажется, все пять мест теперь заняты». Вздохнули многие наблюдатели. «Да, пять мест наверняка займут Дуань Лин Тянь и четверо из пяти молодых мастеров». Многие согласились. Но в следующий миг им снова пришлось поднять головы к небу. Вжух! Высоко в небе возник очередной порыв свистящего ветра. Показался человек в красном одеянии. Он неторопливо спускался по воздуху. Этим человеком оказался молодой парень со звездами в глазах, бровями в форме мечей. От него исходила аура, напоминающая разрез меча. «Кажется, я не опоздал», — произнес молодой парень в красном одеянии, выглядящий примерно на 27 лет. «Кто он такой? Я не знаю. Я никогда его не видел». Люди остолбенело уставились на незнакомого молодого парня. Этот человек раньше появлялся в имперском королевстве Лазурного леса, боевой мастер стадии абсолютной пустоты в таком возрасте. С точки зрения природного таланта, он наверняка не уступает Дуань Лин Тяню. Меч. Чэнь Шаошуя с боевым намерением уставился на парня в красном одеянии. Он сразу догадался, что этот молодой парень культивировал меч. Кроме того, его достижения в силе меча велики, иначе он бы явно не смог излучать такую поразительную ауру меча. Но выражения экспертов старшего поколения стали серьезными. Они поняли, что этот парень определенно не так прост. С точки зрения силы он точно не уступает пяти великим молодым мастерам. Многие были уверены. Еще один молодой эксперт. Выражение Чай Цзиня испортилось. Точно так же, как и у остальных гениев стадии абсолютной пустоты. В конце концов, Дуань Лин Тянь и других четверых гениев им уже будет сложно превзойти. Но теперь появился еще один эксперт с поразительной силой. А вдобавок ко всему, его природный талант и способности постижения, кажется, не уступают пяти великим молодым мастерам. «Это ты». Именно в этот момент хмуро произнес молодой мастер сабли. «Боевой дядя меча тоже попросил тебя прийти». Люди зашумели, когда услышали Лун Юня. Молодой мастер сабли знает его, боевой дядя меча, он тоже член Тройственного союза Лазурного леса. «Нет, я никогда не слышал о таком человеке, что использует имя меч. Кто он такой?» Многие люди никак не могли прийти к решению. Молодой парень посмотрел на Лун Юня, но ответил равнодушно. «Разве боевой дядя сабли не попросил тебя тоже прийти, младший Лун?» Форма обращения молодого парня к молодому мастеру сабли поразила окружающих. Он старший молодого мастера сабли, он же явно младше молодого мастера сабли на несколько лет. Почему он? Не могли прийти в себя многие люди. Однако в следующий момент они заметили, что молодой парень посмотрел в сторону Дуань Лин Тяня. Равнодушное выражение парня потеплело, и он даже улыбнулся при взгляде на Дуань Лин Тяня, словно встретил друга. «Дуань Лин Тянь, давно не виделись». Тон молодого парня словно бы доносился из прошлого. Глава 553. Император королевства Лазурного леса. Ага, давно не виделись. Дуань Лин Тянь пришел в себя от шока. Хотя внешне он и выглядел спокойным, но внутри у него до сих пор горели чувства. «Сули, даже не думал, что мы с тобой встретимся в подобном месте». Спустя несколько секунд наконец вздохнул Дуань Лин Тянь. «Сули, молодой парень в красных одеяниях оказался никем иным, как другом Дуань Лин Тяня из королевства Красного Неба. Он помнил, что когда встретил Сули в первый раз, то случилось это в лагере гениев кровожадной армии. Можно сказать, что тогда Сули был сильнейшим молодым гением среди новичков. Позднее Сули вступил в Академию рыцарей, а затем они хорошенько подружились. В дальнейшем Сули был вынужден покинуть клана Су под давление великого старейшины клана Су, поэтому до сего дня Дуань Лин Тянь ничего о нем не слышал. Дуань Лин Тянь никогда не представлял, что когда встретит Сули снова, то случится это в императорском дворце имперского королевства Лазурного леса. Кроме того, у Сули настолько шокирующая культивация. Подобного даже Дуань Лин Тянь не ожидал. Нетрудно было догадаться, что Сули определенно столкнулся с внушительной удачей в течение прошедших лет, иначе грандиозных изменений у Сули явно не случилось. Сули, когда окружающие увидели, что у Дуэн Линтянь на первый взгляд хорошие отношения с неизвестным парнем, то изумились. Но в то же время они поняли, что молодого парня в красных одеяниях зовут Сули. «Сули, вы слышали о таком человеке?» «Нет, до сегодня я о нем не слышал. Когда такой человек сумел появиться в имперском королевстве Лазурного леса, не только молодой мастер сабли знает о нем, но и Дуэн Линтянь. Дуэн Линтянь к тому же кажется очень хорошо его знает». Толпа людей начали обсуждать новое действующее лицо. Вжух. Следом люди заметили, как, подняв руку, на ладони Сули появился денежный объем суммой в 10 000 золота. Сули махнул ладонью, бросив деньги Дуэн Линтяню. «Что он делает?» – недоумевали они. «Зачем Сули бросил деньги Дуэн Линтяню?» «Ха-ха!» – рассмеялся Дуэн Линтянь, когда получил деньги, но после вздохнул. «Сули, столько лет прошло, но я не думал, что ты все еще помнишь. Когда Сули пришлось уйти, он занял у Дуэн Линтяня 1 000 000 серебра. 1 000 000 серебра равнялся 10 000 золота. Сули просто вернул свой долг. Естественно, я помню», — ответил с улыбкой Сули. В его глазах словно бы сияло довольство. «Дуэн Линтянь, ты хорошо поживал все это время?» «Да», — кивнул парень. «А что насчет тебя?» «У меня все очень хорошо», — кивнул ему Сули. «Я полагал, что смогу противостоять тебе на соревнованиях среди молодых гениев в императорском дворце, как ожидалось». Дуэн Линтянь в ответ улыбнулся. «Твое появление и вправду превзошло мои ожидания. Дуэн Линтянь, кто он?» — полюбопытствовал у парня Чимин. Многие с ожиданием уставились на Дуэн Линтяня. Даже молодой мастер сабли хмуро посмотрел на Дуэн Линтяня. Откуда он знает его? По мнению Лун Юня, Сули всегда вел себя высокомерно. Даже при встрече с ним Сули всегда относился к нему как к незначительной фигуре. Но перед Дуэн Линтянем он вел себя как совершенно другой человек. «Заместитель декана Чи, он мой друг и пришел из того же королевства, что и я», — ответил старику Дуэн Линтянь. «Вот значит как». Чи Мин начал понимать. «Никогда бы не подумал, что помимо 5 великих молодых мастеров в нашем королевстве появится еще один поразительный гений. Вы слишком добры». Сули кивнул Чи Мину, а затем вернул себе прежнее холодное выражение лица. «Сули — гений из того же королевства, что и Дуэн Линтянь. Видимо, много талантливых людей скрывается на территории имперского королевства Лазурного леса. Да, природный талант этого парня нисколько не уступает 5 молодым мастерам». Окружающие люди все продолжали обсуждать Сули. Конечно же, некоторые также изменились в выражениях. К примеру, Чай Цзинь и другие молодые гении, которые хотели принять участие в соревнованиях. Однако появление Лун Юня и Сули вызывало у них волну беспомощности. «Черт побери, Чжан Хэн выглядел по-особенному мрачно. Так он друг Дуэн Линтяня. Разве он не специально доставляет проблем, раз пришел в такое время? А еще этот молодой мастер сабли. Именно сейчас им нужно было обязательно появиться». Изначально Чжан Хэн надеялся завоевать последнее место среди пятерки. Но после появления Сули и Лун Юня он понял, что надежда развеялась в пыль. «Не думал, что молодой мастер сабли поспешит сюда. Кажись, сегодня будет на что посмотреть. А еще Сули. Среди группы боевых мастеров стадии абсолютной пустоты он старше лишь Дуэн Линтяня. А что еще интереснее, так то, что он еще и старше молодого мастера сабли. Мне кажется, молодой мастер сабли слегка побаивается Сули. Видимо, сила Сули поразительна. Этот Сули непрост. Изначально я думал, что Дуэн Линтянь, безумный молодой мастер, молодой мастер меча и молодой мастер пламени займут 4 позиции. А теперь появилось еще 2 крепких орешка. Только в таком случае соревнования пройдут напряженно. Молодые гении слабее стадии абсолютной пустоты из различных сил желали увидеть жаркие битвы. Для них неважно, появились бы молодой мастер сабли и Сули или же нет, они все равно не рассчитывали бороться за 5 мест. Но их появление лишь подогреет интерес, потому что таким образом соревнование пройдет в очень напряженной атмосфере, и они рады подобному стечению обстоятельств. «Почтенный старейшина Чи», — вдруг принц Шен вышел вперед, обращаясь к Чи Мину. «Молодой мастер сабли и Сули не проходили через учебу Академии драконов и фениксов. Разве тогда им разрешено принимать участие в соревнованиях?» Вопрос принца Шена зажег огонь надежды среди Чай Цзиня и остальных участников. В то время как гении, что хотели понаблюдать, нахмурились и затревожились. Они и вправду волновались, что если императорская семья не позволит участвовать Сули и молодому мастеру сабли, то они точно будут разочарованы. Теперь все внимание собрал на себе Чимин. «Чэнь Ци, что думаешь?» – спросил Чимин у старика возле себя. Старик, что пришел вместе с Чимином, всегда молча и с закрытыми глазами стоял возле Чимина, а теперь своим вопросом Чимин заставил его открыть глаза. Старик равнодушно посмотрел на принца Шина, но ответил следующее. «Академия драконов и фениксов – просто формальность. Соревнование молодых гениев нацелено на отбор наиболее выдающихся гениев имперского королевства Лазурного леса для сражения за право сразиться на боевых соревнованиях между 10 династиями. Вот изначальное намерение соревнования между гениями. Если у них достаточно способностей, чтобы занять места среди пятерки, полагаю, даже его высочество император ничего не скажет против», — спокойно и справедливо произнес старик, из-за чего многие люди с восхищением посмотрели на него. Принц Шен нахмурился. «Почтенный старейшина Чи, разве нам не стоит сперва узнать мнение императорского брата? В этом нет нужды». Практически как только принц Шен закончил говорить, громкий голос нарушил атмосферу издали. Все увидели, как высоко с неба спускается мужчина средних лет в мантии дракона. За мужчиной следовал старик как тень. Когда старик остановился, от него во все стороны излучалась несравненная аура. Пятый уровень стадии посвящения пустоты. Шестой уровень стадии посвящения пустоты. Удивился Дуань Линтянь. При помощи духовной силы он сразу определил силу обоих человек. Мужчиной средних лет в мантии дракона оказался боевым мастером пятого уровня стадии посвящения пустоты, а старик обладал силой на уровень выше. Судя по всему, еще один из пяти великих почтенных старейшин императорской семьи. А что до мужчины? «Приветствуем его величество». Все присутствующие поклонились мужчине в мантии дракона. Некоторые наклонились так, что их головы чуть ли не доставали до пола. Только Дуань Линтянь, Сули и Ло Жун остались стоять прямо. Император королевства Лазурного леса. Дуань Линтянь, оценив мужчину, предположив его личность, ему все было интересно, как выглядит благородный император. С точки зрения силы, император королевства Красного неба значительно слабее, подумал про себя Дуань Линтянь. Император королевства Красного неба был обычным боевым мастером стадии абсолютной пустоты, в то время как императора королевства Лазурного леса наоборот невероятной личностью пятого уровня стадии посвящения пустоты. Разница между ними как между небом и землей. Презренные. Именно в этот момент громоподобный голос прогремел в ушах Дуань Линтяня. Принц Шен гневно смотрел на Дуань Линтяня и Сули. «Дуань Линтянь, Сули, почему вы не кланяетесь и не приветствуете императора? Или же вы думаете, что император недостаточно квалифицирован, чтобы получить ваш поклон?» Не стоило и говорить, что выходка принца Шина выглядела неприятно. Дуань Линтянь нахмурился, но ответил равнодушно. «Принц Шен, его величество еще ничего не сказал, а вы уже вопите. Не слишком ли неуважительно относитесь к его величеству, ты?» Выражение принца Шина исказилось, а затем он закричал. «Дуань Линтянь, не меняй тему». «Я меняю тему», — рассмеялся Дуань Линтянь. Когда он уже хотел было ответить, заговорил Ло Жун. «Принц Шен, я думаю, Линтянь прав, его величество еще ничего не сказал, так почему ты так взбесился? Или же у тебя особые привилегии в связи с родством с императором, в связи с предварительной договоренностью?» Ло Жун не стал называть Дуань Линтяня мастером при посторонних. Вмешательство Ло Жуна вышло за пределы ожиданий принца Шина. Он опасался идти против Ло Жуна, поэтому не посмел продолжать. «Мастер гильдии Ло», — император слегка улыбнулся Ло Жуну. «Давно не виделись, но ваше тело выглядит крепким, как и всегда». Глава 554. Отбор гениев. «Ваше величество, вы слишком добры», — простенько кивнул Ло Жун. Даже перед лицом императора Ло Жун не стал кланяться. В то же время император не проявлял никакого раздражения. Даже он слегка опасался статуса этого старика. Следом император бросил взгляд на Дуань Линтяня, кивнув ему с улыбкой. «Дуань Линтянь, я пристально следил за тобой после победы над молодым мастером сабли во время боевых соревнований между пятью великими сектами. С того момента ты стал весьма знаменитым в имперском королевстве Лазурного леса». Дуань Линтянь кивнул, не выражая на лице никаких особых эмоций. Словно он стоял просто посреди леса, а перед ним предстал не император королевства Лазурного леса, а обычный человек. Не только император не был раздражен реакцией Дуань Линтяня, а наоборот удовлетворенно кивнул. Невысокомерный, но и непокорный. Он и вправду поразительный молодой человек. Затем император бросил взгляд на Сули, обращаясь к нему с той же улыбкой. «Хотя я раньше никогда о тебе не слышал, но раз ты друг Дуань Линтяня и старший молодого мастера сабли, полагаю, ты явно непростой эксперт. Твое появление и молодого мастера сабли привнесет интерес в соревнование между молодыми гениями. Даже я в предвкушении. Как считал император, Дуань Линтянь, безумный молодой мастер меча и молодой мастер пламени точно должны были занять места в отборе, а оставшееся место пришлось бы завоевывать другим гением. Другими словами, тех четверых явно никто не сумел бы превзойти. Поэтому изначально у него не было особого интереса к соревнованиям. Но теперь в связи с появлением Сули и молодого мастера сабли наверняка возникнет интересное противостояние. Четверо из пяти молодых мастеров, а вдобавок Дуань Линтянь и Сули, шесть человек, пять позиций, и каждый из них стоял на вершине молодых гениев в имперском королевстве Лазурного леса. Даже ему стало крайне любопытно узнать итог, а как только император завершил свою речь, кажется, его величество хочет позволить молодому мастера сабли и Сули принять участие в соревнованиях. Его величество и вправду мудр, раз понимает, как можно выбрать самых выдающихся молодых гениев, но люди лишь перешептывались, не смея говорить вслух. «Ваше Величество», в этот момент Сучен, кланяясь, обратился к императору. Император равнодушно посмотрел на него. «Кто ты?» Сучен торопливо ответил. «Ваше Высочество, я высший старейшина секты Черного Демона, Сучен. Тебе что-то нужно?» С легким нетерпением в голосе спросил император. Как император королевства Лазурного леса, он управлял сильнейшей силой в королевстве, императорской семьей, не упоминая даже второсортную секту на вроде секты Черного Демона. Даже в случае Тройственного союза Лазурного леса, он не относился к ним серьезно. Сила императорской семьи гордо и неоспоримо стояла во главе имперского королевства Лазурного леса, иначе им бы явно не удалось править королевством. В этом мире, где правили сильные, в случае желания править и руководить, необходимо обладать достаточной силой, иначе по ним бы уже давно пришлись. «Ваше Высочество, у нас есть дела в секте Черного Демона, поэтому я хочу вместе с учеником покинуть императорский дворец», — ответил Сучен. Ясно как божий день, что теперь он не питал никаких надежд по поводу удачи Чай Цзиня. Он очень хорошо понимал силу ученика, поэтому знал, что он явно не соперник тем шестерым. «Иди», — кивнул император. Для него какая-то секта Черного Демона ничего особого из себя не значила. «Да», — кивнул почтительно Цучен. Он указал Чай Цзиню забрать труп Сунь Жуя, а после они покинули дворец. Выглядели они жалко, когда уходили. Чай Цзинь официально выбыл из соревнований молодых гениев. После его ухода остальные ученики стадии абсолютной пустоты почувствовали себя неловко. «Я выхожу». Цзи Фэн знал свои пределы, потому отошел в сторону. «Я тоже выхожу». Сыма Ян поступил точно так же. Может, они оба и сумели прорваться на первый уровень стадии абсолютной пустоты, но до сих пор не постигли начальную силу. Вот почему они решили отступить. По их мнению, если бы они настояли, то их попросту бы избили. «Я выхожу», — с мрачным выражением на лице произнес Чжан Хэн. Впоследствии возле тренировочной площадки, помимо Дуань Линтяня и пяти других молодых людей, осталась только Фея Флейты. Она ничего не сказала, но молча отошла в сторонку. Своими действиями она показала свой ответ. Она тоже отступила. «Старший брат, ты вернешься?» Молодой мастер сабли появился, поэтому она до сих пор ждала его появления. Но даже после объявления Чимином о начале соревнований, молодой мастер Цитры так и не появился. Соревнования между молодыми гениями определял сильнейших пятерых молодых людей среди вас. Они же и получат право для участия в соревнованиях Империи Черного Камня. Обратился Чи Мин к шестерым молодым людям. Это шанс для каждого из вас. Шанс оставить свое имя в истории Империи Черного Камня. Надеюсь, вы его не упустите. Далее Чи Мин рассказал правила. Каждый из вас проведет бой друг с другом. Теперь вытяните жребий. В его руках появилась коробочка с отверстием. Отверстие в коробке позволяло лишь одному человеку просунуть свою руку. Номера с 1 по 6. Кто вытянет первый номер, вызывает любого другого по желанию. Кроме невозможности бросить вызов номеру 1 и его противнику, номер 2 имеет право бросить вызов другому сопернику. Дальнейшие результаты уже зависят от вас. Особое правило заключается лишь в том, что нельзя бросить вызов двух бойцам, которые только что провели бой, чтобы дать им время на отдых, закончил объяснять Чи Мин. Правила просты, а все шестеро предельно ясно их поняли. Дуань Лин Тянь номер 3, Чинь Ша Шуай номер 1, Чжан Янь номер 2, Лун Юнь номер 4, Ло Чжань номер 5, Сули номер 6. Таким образом, первый бой зависел от выбора молодого мастера меча, Чинь Ша Шуая. Под пристальными взглядами окружающих, Чинь Ша Шуай обвел взглядом Дуань Лин Тяня и всех остальных. Его взгляд не остановился на Дуань Лин Тяне и Ло Чжане, но он выбрал свою цель. «Я вызываю обладателя лота номер 2, молодого мастера пламени». Чинь Ша Шуай бросил взгляд с жаждой убийства на Чжан Яня. Молодой мастер пламени, второй ранг среди молодых мастеров. Помимо безумного молодого мастера, Чжан Янь стоял в рейтинге выше Чинь Ша Шуая. ХМПФ. Молодой мастер меча, перешагнуть через меня будет ой, как непросто. Холодный высказался Чжан Янь. Мы узнаем только после того, когда я попробую. Равнодушно и спокойно ответил Чинь Ша Шуай. Раз ты хочешь опозориться, тогда я выполню твое желание. Чжан Янь сделал шаг вперед, а первородная энергия забушевала на его теле. На некоторое время взгляды всех людей собрались на двух людях. Молодой мастер меча против молодого мастера пламени. Многие даже забыли, как дышать. Вжух. Как только его первородная энергия забушевала, 6000 силуэтов древних мамонтов сконденсировались над Чжан Янем. Четвертый уровень стадии абсолютной пустоты, нахмурился Дуань Лин Тянь. Он еще помнил, что когда месяц назад при помощи духовной силы проверил его культивацию, в тот момент Чжан Янь находился на третьем уровне стадии абсолютной пустоты. Прошло менее месяца, но он сумел совершить прорыв. Дуань Лин Тянь заметил, что даже император, отец Чжан Яня, удивился подобному. Четвертый уровень стадии абсолютной пустоты. Ло Чжань стал серьезным, испытав потрясение. Молодой мастер меча в беде. Молодой мастер меча, я заставлю тебя понять, что даже если ты и постиг силу меча в полушаге от продвинутой стадии, в то время как я не постиг силу воды до того же уровня, я все еще в состоянии сокрушить боевого мастера третьего уровня стадии абсолютной пустоты вроде тебя, высокомерно произнес Чжан Янь. Видимо, он знал силу Чэнь Ша Шуая от и до. Третий уровень стадии абсолютной пустоты, но к общему удивлению, Чэнь Ша Шуай рассмеялся. Вжух. Посмеявшись, его первородная энергия взревела. В небе тоже воплотилось 6000 силуэтов древних мамонтов. Молодой мастер меча прорвался на четвертый уровень стадии абсолютной пустоты. Толпа вокруг загомонила. Этот парень, Дуань Лин Тянь и Ло Чжань слегка ошеломились. Они не ожидали, что ему удастся совершить прорыв. Еще вчера он был боевым мастером третьего уровня стадии абсолютной пустоты. Он прорвался посреди ночи, размышлял про себя Дуань Лин Тянь. Он предельно ясно помнил, что когда его духовная сила окутала Чэнь Ша Шуая вчера, он убедился, что тот все еще находился на третьем уровне. Только ночь прошла, а Чэнь Ша Шуай успешно совершил прорыв на четвертый уровень стадии абсолютной пустоты. «Ты, тебе удалось прорваться», — удивился Чжан Янь. Прорыв молодого мастера меча означал, что он не сможет положиться на первородную энергию как преимущество. А вдобавок, молодой мастер меча еще и постиг силу меча в полушаге от продвинутой стадии. С точки зрения способностей постижения силы, здесь он уступал молодому мастеру меча. Вжух. Молодого мастера меча не заботило выражение Чжан Яня, поэтому он взял на себя инициативу первой атаки. Он в мгновение ока оказался прямо перед Чжан Янем. Свист. Его меч словно поддерживался дланью бога, пока безжалостно несся на Чжан Яня. ХМПФ. Холодно фыркнул Чжан Янь, приняв решение в своем сердце. Он собирался воспользоваться духовным оружием пятого ранга, чтобы сокрушить молодого мастера меча. По его мнению, выдающейся силы духовного оружия пятого ранга должно хватить, чтобы превзойти уровень силы молодого мастера меча, постигшего силу меча в полушаге от продвинутой стадии. Глава 555. Два лекарственных материала. Духовное оружие в форме перчаток появилось на правой руке Чжан Яня. Первородная энергия взревела, а в небе над ним воплотилось еще 200 силуэтов древних мамонтов. Вжух. Чжан Янь направил ладонь вперед, высвобождая силу из пальцев. Последовал пронзительный звук. Нить странной ауры окутала первородную энергию. Аура начальной силы. Поэтому к его силе добавилось еще 200 силуэтов древних мамонтов. Его удар пальцем содержал силу 8400 древних мамонтов. Бам! Удар Чжан Яня обрушился на меч Чэнь Ша Шуая, высвобождая ужасающую энергию. Рука Чэнь Ша Шуая задрожала, а его ладонь получила повреждение. На землю закапала кровь. Даже если он постиг силу меча в полушаге от продвинутой стадии, но в его руках меч соответствовал духовному оружию шестого ранга, поэтому уступал оружию Чжан Яня на 10% усиления. Когда боевой мастер четвертого уровня высвобождает полную силу, то способен высвободить мощь 6000 древних мамонтов, а 10% силы соответствовало 600 древним мамонтам. Молодой мастер пламени положился на духовное оружие пятого ранга и начальную силу. Вот почему его итоговая сила превзошла силу молодого мастера меча. Но естественно, только благодаря разнице от духовного оружия сила Чжан Яня превзошла противника. Молодой мастер меча, это был хороший бой. Равнодушно улыбнулся Чжан Янь. По его мнению, пока Чэнь Ша Шуай не достанет духовное оружие пятого ранга, то не сможет ему ничего противопоставить. Чэнь Ша Шуай выглядел мрачным. Может, он и не желал, но уже готовился признать поражение. А когда Дуань Лин Тянь решил предоставить свой меч Чэнь Ша Шуаю, молодой мастер меча, махнув рукой, Ло Жун бросил духовный меч в сторону Чэнь Ша Шуая. Молодой мастер меча вытянул руку и поймал оружие, а затем в замешательстве посмотрел на старика. Мастер гильдии Ло, это духовный меч пятого ранга, мое второе творение с тех пор, как я стал мастером оружия пятого ранга. Он твой, обыденно ответил Ло Жун, словно отдав нечто ненужное. Мастер оружия пятого ранга, как только Ло Жун сказал это, окружающие естественно зашумели. Кроме Дуань Лин Тяня и Ло Чжаня, которые уже давно знали, а также помимо Сули, сравнительно невозмутимого, остальные люди остолбенели. Мастер гильдии Ло, вы теперь мастер оружия пятого ранга? Спросил император, потеряв все свое самообладание. Ло Жун равнодушно кивнул. Я прорвался не так давно. Поздравляю вас, мастер гильдии Ло. Император поспешил поздравить его. Поздравляю вас, мастер гильдии Ло. Также поступили и остальные люди. Наконец-то в имперском королевстве Лазурного леса родился мастер оружия пятого ранга. Некоторые даже уставились на старика горящими взглядами, словно не желали ничего более, нежели проглотить его с потрохами. Они предельно четко осознавали, что символизирует мастер оружия пятого ранга. Если он пожелает, то сможет создать целое множество духовных оружия пятого ранга. Спасибо вам, мастер гильдии Ло. Чэнь Ша Шуай оживился, когда осознал, какое духовное оружие попало ему в руки. Но Чжан Янь помрачнел. Вжух! Чжан Янь на скорости молнии устремился в атаку на Чэнь Ша Шуая. Свист! На молодого мастера меча понесся новый удар, сопровождающийся завыванием ветра. Чжан Янь вложил всю свою силу в эту атаку. Видимо, он хотел поймать Чэнь Ша Шуая врасплох и ранить прежде, чем тот сумеет отреагировать. Только в таком случае у него получится вырвать победу, иначе он явно не сумеет справиться с молодым мастером меча, который завладел духовным оружием того же ранга, что и у него. Дуань Лин Тянь слегка встревожился, когда увидел реакцию молодого мастера пламени. ХМПФ. Практически в момент атаки Чжан Яня, Чэнь Ша Шуай тихо фыркнул, но в тот же миг пришел в движение. Вжух, он ушел в сторону. Удар первородной энергии Чжан Яня просвистел мимо молодого мастера меча, оставив лишь дырку на его рукаве. Его тычок первородной энергии не потерял своего импульса, поэтому поразил землю, оставив полосу разрушенной брусчатки посреди тренировочной площадки. Реакция Чжан Яня оказалась быстрой, поэтому промахнувшись, он решил напасть снова. Свист. Снова просвистела атака молодого мастера пламени, словно он не желал останавливаться, пока не сокрушил молодого мастера меча. Чжан Янь, я позволю тебе испытать моего меча пятого ранга. Холодно фыркнул Чэнь Ша Шуай, а затем резко махнул мечом. Дополнительно 2900 силуэтов древних мамонтов появилось над его головой, крайне воплощенным 6000 силуэтов древних мамонтов. Эффект усиления оружия Чэнь Ша Шуая даже превзошел усиление оружия Чжан Яня. А учитывая еще и факт, что он постиг силу меча в полушаге от продвинутой стадии. Поэтому даже не учитывая превосходящее усиление духовного оружия, только с точки зрения силы он уже превосходил Чжан Яня на 300 древних мамонтов. А ввиду разницу эффекта духовного оружия, молодой мастер меча превзошел своего противника на силу в 100 древних мамонтов. Сила меча Чэнь Ша Шуая превосходила силу Чжан Яня на 400 древних мамонтов. Разница в 400 древних мамонтов. Разница глубиной в пропасть. Их боевой опыт находился примерно на уровне, а разница в силе позволял предсказать итог. Молодой мастер меча положился на свои силы, чтобы превзойти и одолеть молодого мастера пламени. Поражение превратилось в победу. Мощь духовного меча пятого ранга была продемонстрирована всем. Я проиграл. Чжан Ян понуро признал поражение, но внимание большинства людей сосредоточилось не на самой битве. Помимо Дуань Линтяня, Ло Жуна и Ло Чжаня, все остальные, включая императора, непосредственно уставились на духовный меч в руках Чэнь Шао Шуая. Духовный меч пятого ранга в руках молодого мастера меча, кажется, предоставляет усиление в 49%. Кто-то вдруг воскликнул. Голос того человека помог всех выйти из состояния замешательства. Духовный меч пятого ранга, способный предоставить усиление в 49%, без сомнения входит в число высших оружий пятого ранга. Подобный меч изготовил мастер гильдии Ло, даже в империи Черного Камня или даже в династии Даркхан мастера оружия пятого ранга не смогут создать оружие с таким усилением. Познания мастера гильдии Ло в дае изготовления оружия просто поражают. Он только стали мастером оружия пятого ранга, но уже способен изготовить такой невероятный меч. Множество пылких взглядом устремилось на Ло Жуна, как и ожидалось, на мастера оружия, способного изготовить духовное оружие с усилением в 49%. Мастер гильдии Ло, даже император слегка ошеломился. Ощущая на себе множество почтительных взглядов, Ло Жун ненамеренно бросил сложный взгляд на Дуань Линтяня. Кто бы мог подумать, что причина мастерства старика заключалась в том, что его направлял в искусстве изготовления оружия данный молодой человек. Перед ним он чувствовал себя не очень достойно, получая со стороны такое уважение. «Мастер гильдии Ло, клан Хэ хочет попросить вас изготовить для нас духовное оружие пятого ранга. В будущем, если вам от нас потребуется помощь, мы точно не станем сомневаться, даже если потребуются наши жизни. Клан Тун тоже хочет, клану тоже». На некоторое время тренировочные площадки разразились шумом и гамом. Ради духовного оружия пятого ранга Ло Жуна, многие силы пожелали заплатить высокую цену, но Ло Жун не обращал на них внимания. Как мастер гильдии имперского королевства Лазурного леса, нуждался ли он в мальчиках на побегушках? «Внимание!» — вдруг произнес Ло Жун. «Если кто-либо из вас сумеет найти один из двух особых лекарственных материалов, в качестве награды я предоставлю духовное оружие пятого ранга». Ло Жун вытянул руку, а при помощи первородной энергии изобразил два ингредиента в небе. Первым оказался овальный лист. По краям листа шевелились усики, напоминающие по форме крылья божественного зверя из легенд, феникса. Это трава крыла феникса, и она чрезвычайно редкий лекарственный материал, пояснил Ло Жун. Затем он рассказал про второй ингредиент, а это вечный корень, напоминающий острые когти легендарного феникса. Внешне выглядел как корень дерева, но напоминающий коготь. «Мастер гильдии Ло, вы правда изготовите духовное оружие пятого ранга, если мы найдем один из них?» Патриарх одного из кланов решил уточнить. «Конечно, мое обещание на вес как золото», — кивнул Ло Жун. Многие загорелись желанием и мотивацией. «Мастер гильдии Ло, интересно, а для чего вы ищете такие материалы?» — полюбопытствовал император. Остальные тоже посмотрели на старика. Подобные материалы не сумел найти даже мастер гильдии, поэтому они явно далеко не обычные вещи. «Я просто обещал помочь найти их одному человеку», — равнодушно ответил Ло Жун. «Найти для другого?» Многие остолбенели от ответа. «Кто же настолько велик, раз сумел вынудить благородного мастера гильдии имперского королевства Лазурного леса использовать духовное оружие пятого ранга в качестве оплаты за два медицинских ингредиента?» На самом деле даже Ло Чжань впал в замешательство. Среди всех лишь Дуань Линтянь сохранял спокойствие, потому как именно он попросил у Ло Жуна помощи в поиске травы крыла феникса и вечного корня. Оба они являлись вторичными катализаторами для приготовления пилюли перерождения. Но то, что Ло Жун решил в таком месте объявить об их поисках, вышло за рамки его ожиданий. Быстро поразмыслив, он предположил намерение Ло Жуна. Сегодня старик решил дать такое обещание перед различными силами имперского королевства Лазурного леса ради того, чтобы развернуть поиск по всему королевству, а тогда практически все жители королевства начнут поиски двух ингредиентов ради возможности заполучить духовное оружие пятого ранга. Как ожидалось, старики более мудрые, нежели молодые, пришел к выводу Дуань Линтянь. Раз жребию номер два бросили вызов, то пришла очередь для номера три. Вдруг раздалось объявление Чимина. Владельцем жребия номер два являлся Чжан Янь, который только что боролся с Чэнь Шао Шуаем, а владельцем жребия номер три являлся Дуань Линтянь. Теперь все внимание обратилось на него. Кому же Дуань Линтянь бросит вызов? Наблюдатели задавались только этим вопросом. Глава 556. Молодой мастер сабли. Пятый уровень стадии абсолютной пустоты. Дуань Линтянь вновь стал центром внимания. Все стало интересно, кого же он выберет в качестве своего соперника. В итоге Дуань Линтянь прошелся взглядом по Сули, Лун Юню и Лоч Жань. Но в конце концов его взгляд остановился на Лоч Жане. Дуань Линтянь бросил вызов Лоч Жаню. Остолбенели наблюдатели. Они почему-то не думали, что Дуань Линтянь бросит вызов Лоч Жаню. Особенно группа молодых гениев Академии Драконов и Фениксов, так как они более чем достаточно понимали отношения между ними двумя. Лоч Жань и Дуань Линтянь друзья. Остальные, может, и удивились, но Лоч Жань считал иначе. Постепенно многие вновь обратили внимание на Дуань Линтяня. «Я признаю поражение», — равнодушно и спокойно произнес Лоч Жань, словно признание поражения никак на него не скажется. На самом деле, во время данного соревнования, если получить одну единственную победу, то можно войти в число пятерки. В конце концов, на 5 мест нацелилось только 6 человек. Когда люди увидели, что Лоч Жань признал поражение, то слегка удивились. Изначально многие полагали, что Сунь Жуй проиграл Дуань Линтяню только по причине, что в процессе боя лишился рассудка. Однако среди собравшихся во дворце имелись и те, кто не был удивлен подобному исходу. Они считали, что раз даже боевой мастер 6 уровня стадии абсолютной пустоты погиб от руки Дуань Линтяня, то и безумный молодой мастер ему не соперник. Раз так, то Дуань Линтянь одерживает победу в этом раунде. Кивнул Чи Мин. Теперь владелец жребия номер 4, выходи на арену. Выбирай себе любого противника, любого. Чи Мин говорил предельно четко. Владелец жребия номер 4 может вызывать на бой даже Дуань Линтяня и Лоч Жаня. В конце концов, они оба не сражались, а поэтому не потратили сил. Обладателем жребия номер 4 оказался молодой мастер сабли, Лун Юнь. Лун Юнь вышел вперед, а затем острым как у сабли взглядом не стал смотреть ни на кого, кроме Дуань Линтяня. Мрачным тоном он произнес. Дуань Линтянь, ты должен вернуть мне то, что отнял в тот день. Дуань Линтянь улыбнулся, пожал плечами, но ответил равнодушно. Если ты уверен, тогда подходи. ХМПФ, пытаешься ввести в заблуждение. Лун Юнь слегка похолодел, а затем сделал внушительный шаг вперед ему навстречу. Его властная аура вырвалась на волю, а как только он коснулся ногой земли, первородная энергия его тела взорвалась. В этот момент он словно своим присутствием превратился в огромную саблю, безгранично острую. Вжух. В этот момент 7000 силуэтов древних мамонтов воплотилось у него над головой. 5 уровень стадии абсолютной пустоты. Ошеломились многие люди. Никто не мог представить, что молодой мастер сабли к текущему времени сумеет прорваться на 5 уровень стадии абсолютной пустоты. Он был личностью, занимавшей последнюю строчку рейтинга среди пятерки молодых мастеров. Выражение лиц Лоч Жаня, молодого мастера меча и молодого мастера пламени изменились. Никогда бы они не подумали, что самый слабый среди их числа сможет превзойти их. Особенно молодой мастер пламени, Чжан Янь. Как молодой мастер 2-й строчки он первым делом потерпел поражение от молодого мастера меча, а теперь еще и культивация молодого мастера сабли превзошла его силу. Ему стало стыдно. Молодой мастер Цитрыц Зышан имеет невероятного мастера. Его нынешние достижения наверняка не уступают моим. Может ли так теперь случиться, что именно я упаду на дно среди пятерки молодых мастеров? Безграничное нежелание вспыхнуло в его сердце. Он был 3-м принцем имперского королевства Лазурного леса, гением. Он являлся человеком с сильнейшим природным талантом среди молодого поколения имперского королевства Лазурного леса. Он нес на плечах славу императорской семьи, поэтому не являлся тем, кого можно использовать в качестве ступеньки. Незаметно для него, когда он сильно сжал кулаки, потоки тусклой синей энергии замерцали в его теле. Вдруг она затряслась, вызывая приятный феномен. Подобное явление внезапно пробудило Чжан Яня, а его глаза засияли довольными эмоциями. «Моя сила прорвалась до силы в полушаге от продвинутой стадии». Сердце Чжан Яня сильно затряслось, когда он пришел к такому выводу. Но, к сожалению, большая часть внимания сейчас была прикована к молодому мастеру сабли. Лишь несколько человек заметило 500 силуэтов древних мамонтов над головой Чжан Яня. Сила в полушаге от продвинутой стадии, удивленно вскинул бровь Дуань Линтянь. Его чуткая духовная сила естественно заметила изменения в Чжан Яне, а у него есть способности. Подумал он про себя, что до факта, что молодой мастер сабли оказался боевым мастером 5-го уровня стадии абсолютной пустоты, то не был особо удивлен. Когда появился молодой мастер сабли, его духовная сила уже раскрыла культивацию парня. А когда Дуань Лин Тянь увидел, что в руках Лунь Юня возникла сабля, а первородная энергия забурлила, из-за чего в небе сконденсировалось 9600 силуэтов древних мамонтов. Практически в тот же миг в его глазах вспыхнул тусклый свет. Духовная сила слилась с клеймом души. Тысяча иллюзий. Дуань Лин Тянь при первой же возможности применил свой навык души. Молодой мастер сабли прорвался на 5-й уровень стадии абсолютной пустоты. Видимо, Дуань Лин Тянь пострадает. Да, если, конечно, молодой мастер сабли не потеряет рассудок так же, как и Сунь Жуй, иначе Дуань Лин Тянь точно проиграет. ХМПФ. Да ему просто повезло в бою против Сунь Жуя. Наблюдатели перешептывались. Конечно, среди них также имелись и те, кто знали о способностях Дуань Лин Тяня, поэтому для них итог был очевиден. Это и впрямь удивительно, что молодой мастер сабли прорвался на 5-й уровень стадии абсолютной пустоты. Но можно сказать, ему не повезло, раз он решил выйти против Дуань Лин Тяня. Ло Чжань и Чэнь Ша Шуай переговаривались через голосовые сообщения. Я и вправду не представлял, что среди 5 молодых мастеров самый слабый первым прорвется на 5-й уровень стадии абсолютной пустоты, произнес Чэнь Ша Шуай со сложными эмоциями на лице. Дуань Лин Тянь, громко закричал Лун Юнь, а сам он ринулся на парня, напоминая яростный ветер. Гул. Первородная энергия его сабли вырвалась наружу, преобразившись в демонический лотос, от которого исходила жестокая и бесформенная аура. Аура силы. В этот момент еще 500 силуэтов древних мамонтов вспыхнуло над головой Лун Юня. Сила сабли в полушаге от продвинутой стадии. А когда эти древние мамонты добавились к прошлым, то все они преобразились в силуэт древнего рогатого дракона. Вся сила Лун Юня приравнивалась к силе древнего рогатого дракона. Сила сабли в полушаге от продвинутой стадии. Когда Лун Юнь атаковал, окружающие люди невольно прищурились. Не только культивация молодого мастера сабли превзошла культивацию безумного молодого мастера и молодого мастера сабли, но даже его сила им не уступает. Я изначально думал, что молодой мастер сабли столкнулся с удачливой возможностью, а также поглотил духовные фрукты, раз обладает такой культивацией. Его способности к постижению не уступают безумному молодому мастеру и остальным. Кажется, я все еще недооцениваю молодого мастера сабли. Несколько лет назад молодой мастер сабли потерпел поражение от Дуань Лин Тяня. Кажется, сегодня он смоет свой позор. Вздыхали многие люди. Но в следующий миг их выражения изменились. Они остолбенели и невольно прищурились. Небеса, что я вижу? Сабли Лун Юня неслась на Дуань Лин Тяня, способная рассечь гору. Но прямо в этот момент, вжух, Лун Юнь внезапно изменил направление удара, устремившись в другую сторону. Гул. Первородная энергия вырвалась из его сабли 6-го ранга. Если посмотреть издалека, то можно было увидеть, что сабля вдруг резко раздулась до огромных размеров. Техника сабли демонического лотоса. Огромная сабля покинула его руки, преобразилась в большой лотос, а затем обрушилась на стену на границе тренировочной площадки. Стена разлетелась осколками камня. Это. Люди ошеломились настолько, что даже не могли и слова вымолвить. С их точки зрения, молодой мастер сабли не особо сильно отличался от погибшего Сунь Жуя. Они оба атаковали не его, а что-то в стороне. Молодой мастер сабли тоже лишился рассудка. Могло ли просто случиться совпадение? Окружающие наблюдатели с недоумением переглядывались между собой. Перед их глазами произошло нечто, из-за чего им показалось, будто они спят. Не упоминая Сунь Жуя, даже молодой мастер сабли лишился рассудка. Может ли произойти такое совпадение? Я вспомнил. Вдруг один из учеников Академии Драконов и Фениксов удивленно воскликнул. Когда он сумел привлечь к себе внимание, то с напуганным выражением на лице произнес. По моим сведениям, Фея Флейта однажды говорила, что Дуань Лин Тянь знает демоническую технику. Когда она попала под ее воздействие, то не могла вырваться. Но тогда мы все подумали, что она играет вместе с Дуань Лин Тянем, поэтому не отнеслись серьезно к ее словам. Теперь мне думается, что между теми и нынешними событиями определенно имеется какая-то связь. Как только тот человек закончил говорить, многие ученики Академии подумали, что он прав. Я тоже вспомнил. Демоническая техника. Дуань Лин Тянь точно применяет демоническую технику. Его техника слишком ужасающая. Даже Сунь Жуй, боевой мастер шестого уровня стадии абсолютной пустоты, не смог избежать ее влияния. А значит, молодой мастер сабли тоже не смог. На глазах у всех наблюдателей Дуань Лин Тянь широкими шагами направился к Лун Юню и остановился у него за спиной. Затем он просто махнул рукой. Вжух. Воспользовавшись лишь половиной своей силы, он отправил молодого мастера сабли в полет. Лун Юнь в жалком виде упал на землю, а его лицо покрылось пылью и грязью. К тому времени, когда он пришел в чувство, то испытал полный шок, когда увидел перед собой целого и невредимого Дуань Лин Тяня. Глава 557. Сила Сули. Нет, невозможно. Дуань Лин Тянь, ты, разве ты не тяжело пострадал от моей атаки, потеряв возможность сражаться дальше? Ты, как ты можешь быть в порядке? Он просто не мог поверить в увиденное, поэтому-то его выражение стало крайне неприглядным. Теперь он даже подумал, что спит. Дуань Лин Тянь со спокойным выражением на лице смотрел на Лун Юня. Равнодушно он сказал: «Молодой мастер сабли, мы не видели друг друга столько лет, но ты развился лишь настолько». Его слова разозлились Лун Юня. «Дуань Лин Тянь, позволь увидеть, как ты выдержишь вот это». Так как Дуань Лин Тянь сдерживался, то Лун Юня не был ранен. Поэтому тот снова поднялся и как свирепый демонический зверь ринулся в атаку на парня вновь. Тысяча иллюзий. Дуань Лин Тянь со спокойным выражением на лице вновь высвободил навык души, вновь заключив Лун Юня внутри иллюзорного пространства. И снова молодой мастер сабли отправился в полет. Бам! Дуань Лин Тянь в этот раз более сильно ударил его, из-за чего Лун Юнь временно потерял возможность сражаться. Лун Юнь лежал на земле, но в итоге с трудом сумел подняться. А когда он бросил взгляд на Дуань Лин Тяня, то смотрел на него с легким страхом. «Дуань Лин Тянь, ты, что на самом деле ты сделал?» Немного дрожащим голосом спросил Лун Юнь. Когда он вспомнил недавние события, то подумал, что случилось нечто невозможное. Но как Дуань Лин Тянь брал над ним контроль? Ранее он и вправду дважды тяжело ранил Дуань Лин Тяня, но когда приходил в себя, то он стоял перед ним неповрежденный. Ему было трудно принять подобный итог. «Лун Юнь, можешь радоваться тому, что тебя не было среди тех мразей во время уничтожения секты Меча Семи Звезд. Иначе ты бы сейчас уже не дышал», — леденящим тоном произнес Дуань Лин Тянь. От его голоса по спине Лун Юня побежали мурашки. Демоническая техника Дуань Лин Тяня слишком ужасающая. Да, против нее просто невозможно защититься. Окружающая толпа людей выражала страх. Демоническая техника, интересно, император слегка улыбнулся. Если Дуань Лин Тянь не умрет, тогда на поместье принца Шина обрушится бедствие. В глубине глаз принца Шина вспыхнула холодная жажда убийства. Чжан Хэн стиснул зубы. Почему Дуань Лин Тянь так силен? Небеса слепы. Молодой парень младше его обладал такой способностью. Естественно, он испытывал зависть. Почему Дуань Лин Тянь обладал подобной штукой, а он нет? Он завидовал. Он ненавидел. Дуань Лин Тянь. Сули молча и с улыбкой смотрел на Дуань Лин Тяня. Как его друг, он был рад, что Дуань Лин Тянь сейчас обладает такими достижениями. Заместитель декана Чи. Дуань Лин Тянь обратился к Чи Мину. Дуань Лин Тянь побеждает в этом раунде. Обладатель жребия номер 5, выходи на площадку, объявил Чи Мин. Ло Чжань вышел вперед. Безумный молодой мастер. Любопытно, кого он выберет. Зрители с любопытством смотрели на Ло Чжаня. Ло Чжань прошелся взглядом по Чэнь Ша Шуаю, Чжан Юню и Сули. Но в итоге он остановился на Сули. Сули. Ло Чжань зажегся боевым настроем. О Сули никто толком ничего не знал. До сего дня он даже не знал, что в имперском королевстве Лазурного Леса есть такой молодой гений. Однако энергия меча, что постоянно исходила от Сули, позволила ему понять, что Сули далеко не прост. По крайней мере, Сули не был слабее молодого мастера меча и молодого мастера пламени. Сули уверенно вышел на площадку, а затем встал напротив Ло Чжаня. Равнодушно кивнул, его выражение лица до сих пор оставалось холодным. Этот парень с улыбкой покачал головой Дуань Лин Тянь, когда увидел его выражение. Сули вел себя так же холодно, как и раньше. В этот момент он подумал, словно вернулся в прошлое, в Академию рыцарей Королевства Красного Неба. Я действительно не думал, что после ухода в тот день Сули настолько вырастет. Вздохнул про себя Дуань Лин Тянь, а в то же время Ло Чжань уже сделал свой ход. Он полностью высвободил свою силу боевого мастера четвертого уровня стадии абсолютной пустоты вместе с силой огня в полушаге от продвинутой стадии. Кроме того, в его руках появилось духовное копье пятого ранга. Вжух! Он нанес удар копьем, а по мере его движения формировались искажения воздуха. Его удар несся прямо на Сули. В небе загрохотала энергия неба и земли. На него неслась сила, содержащая в себе 9400 силуэтов древних мамонтов. Однако Сули совершенно никак не отреагировал на атаку копья Лочжаня. Он стоял неподвижно, как непоколебимая гора. Сули ведь не испугался до чертиков. Многие подумали именно так. Копье Лочжаня практически настигло Сули. И наконец Сули двинулся. Вжух. Сули резко поднял ладонь, вытянул два пальца, чем в итоге образовал меч. На кончиках пальцев загудела первородная энергия. Могучая и необъятная первородная энергия. Первородная энергия вырвалась из кончиков пальцев, сформировав энергетический меч, а над его головой воплотилось 8000 силуэтов древних мамонтов. Шестой уровень стадии абсолютной пустоты. В тот же миг, кроме Дуань Линтяня и Лун Юня, выражения остальных людей показывали шок. Сули ведь выглядел на 25, но его культивация уже выросла до шестого уровня стадии абсолютной пустоты. Подобный природный талант просто превосходит всем пяти великих молодых мастеров имперского королевства Лазурного леса. Свист. Махнув рукой, его длинный меч первородной энергии понесся вперед. В то же время потоки странной острой ауры вырывались из того меча во все стороны. Как только она вырвалась, потоки воздуха задрожали. В небе к 8000 силуэтов древних мамонтов добавилось еще 2000. Высшая. Высшая сила меча. А в этот момент даже Дуань Линтянь изумился. Он определил культивацию Сули при помощи духовной силы уже давно, но не имел никакого понятия, какого уровня силы он постиг. Он даже не представлял, что спустя столько лет не только Сули окажется боевым мастером шестого уровня стадии абсолютной пустоты, но еще и постигнет высшую силу меча. Свист. Как только в небе над Сули проявился силуэт древнего рогатого дракона, атака Сули с легкостью сокрушила копье Лочжаня. Бам! Во дворце стояла смертельная тишина. Лочжань с застывшим выражением на лице смотрел на свое копье. Никогда бы он не подумал, что первый бой с этим копьем пройдет для него с треском. Конечно, он понимал, что ничего уже не изменить. Даже если бы он обладал оружием четвертого ранга или даже третьего, он, возможно, не смог бы совладать с Сули. Сули не использовал духовное оружие, но его силы уже оказалось достаточно, чтобы высвободить мощь одного силуэта древнего рогатого дракона вместе с высшей силой меча. Если он достанет духовное оружие, то сила Сули станет куда более страшной. С точки зрения силы, Сули превзошел его. Хороший бой. Сули кивнул Лочжаню, а после покинул площадку. На самом деле практически каждый присутствующий уставился на Сули. Они даже не представляли, что неизвестный молодой человек обладает настолько ошеломительной силой. Природный талант этого Сули наверняка сравним с талантом Дуань Линтяня. Как ожидалось, не только Сули друг Дуань Линтяня, но еще и такой же монстр, как и он. Окружающие естественно начали обсуждать его. «Сули, я не ожидал, что ты постигнешь высшую силу меча. Поздравляю!» С улыбкой обратился Дуань Линтянь к Сули. Сули ответил с улыбкой, излучая боевой настрой. «Дуань Линтянь, я не был тебе соперником уже много лет, но теперь я совершенно отличаюсь от себя прошлого». Хотя он и не сказал прямо, но его слова ясно говорили о желании сразиться с Дуань Линтянем. «Сули, возможно, ты не справишься со мной», — улыбнулся ему Дуань Линтянь. По его мнению, пока его духовная сила находится на шестом уровне стадии абсолютной пустоты, Сули не сможет избежать ее воздействия. В конце концов, Сули не был мастером начертаний. «Мы узнаем лишь тогда, когда я попробую», — уверенно ответил Сули. Друзья из былого прошлого теперь снова стояли на арене, но теперь они спустя столько лет проверят свои силы. «Тогда я подожду», — кивнул Дуань Линтянь. Первый раунд закончился. Спустя несколько минут начал второй раунд. Чи Мин посмотрел на Чэнь Шао Шуая, а затем продолжил. «Жребию номер один начать второй раунд. Ты можешь вызвать любого». Молодой мастер меча вышел на площадку, но его уверенный взгляд устремился на Лочжаня. «Лочжань». Чэнь Шао Шуая излучал пылкий боевой настрой. Пока он не совершил прорыв на четвертый уровень стадии абсолютной пустоты, то считал, что не соперник Лочжаню. Но теперь он был уверен в своей победе над ним. Сражение между молодым мастером меча и безумным молодым мастером оказалось красочной битвой между двумя равными соперниками. Оба входили в число пяти великих молодых мастеров. Оба обладали силой четвертого уровня стадии абсолютной пустоты, а также постигли силу в полушаге от продвинутой стадии, а также их боевой опыт находился на одном уровне. В итоге Лочжань, полагаясь на преимущество силы природы, одержал скрипучую победу. Ло Чжань, я точно одолею тебя, как только постигну высшую силу меча. Хотя Чэнь Шаошуа и потерпел поражение, но не расстроился настолько, чтобы пасть духом. Ло Чжань кивнул в ответ, ощущая легкое давление. Как культиватор меча, Чэнь Шаошуа очень глубоко погрузился в познание меча. В прошлое его скорость постижения силы меча далеко превзошла скорость постижения силы огня у Ло Чжаня. Вполне вероятно, что Чэнь Шаошуа постигнет высшую силу раньше него. Тогда до тех пор, пока он не постигнет высшую силу огня, то не сможет сравниться с Чэнь Шаошуаем. Владелец жребия номер 2. Когда Ло Чжань одержал победу, Чи Мин посмотрел в сторону молодого мастера огня. Чжан Янь вышел на площадку. В этот момент он услышал перешептывание наблюдателей, которые и испортили ему настроение. Молодой мастер пламени наверняка самый слабый среди них, но он по-прежнему выходит на арену, желая лишиться репутации. Точно. Третий принц, да он просто топчет репутацию императорской семьи. Глава 558. Молодой мастер пламени против безумного молодого мастера. Молодой мастер пламени Чжан Янь, третий принц имперского королевства Лазурного леса, а также второй по рангу среди пяти молодых мастеров. В прошлом он купался в славе, но теперь стал целью насмешек. Императорский отец. Скоро Чжан Янь заметил, что император ведет себя так, словно совершенно не слышит насмешек в адрес Чжан Яня. Выражение императора говорило о том, что он не рад, но и несчастлив. Императорский отец думает, что я слабее их всех. Он уже пренебрегает мной. Сердце Чжан Яня подпрыгнуло, когда он подумал о подобной вероятности. Но вскоре он успокоился. Теперь я уже не тот, что и раньше. Он исчез и появился уже на площадке. Стоял он прямо, переполняясь энергией. Под пристальным вниманием окружающих он уставился на молодого парня в фиолетовых одеяниях. Дуань Лин Тянь. Дуань Лин Тянь. Чжан Янь хочет вызвать Дуань Лин Тяня. Ему плохо. Даже молодой мастер сабли потерпел поражение от рук Дуань Лин Тяня. Но он все равно хочет бросить ему вызов. ХМПФ. Просто смерти ищет. Никто не смотрел обнадеживающе на Чжан Яня. Сам парень никак не отреагировал на волну насмешек. Смотрел он твердо и решительно на своего противника. Он решил бросить вызов Дуань Лин Тяню после некоторого обдумывания. Сейчас он мог бросить вызов только Дуань Лин Тяню, Сули и Лун Юню. Среди остальных людей оставался в свободном выборе только молодой мастер меча, которому он уже не мог бросить вызов. Что до безумного молодого мастера, тот только что сражался с молодым мастером меча, поэтому ему нельзя было бросать вызов. Поэтому он мог сразиться только с этими тремя, но больше всего не желал сталкиваться с Сули. Тот молодой парень с загадочным происхождением для него был полностью неизвестен, но его сила весьма поразила Чжан Яня. Не упоминая даже его культивацию шестого уровня стадии абсолютной пустоты, но Сули также постиг высшую силу меча. Затем по силе следовал молодой мастер сабли, который ранее занимал низшую позицию в ранге среди молодых мастеров. В прошлом он пренебрегал Лун Юнем, но не думал, что наступит день, когда тот превзойдет его. Но когда Лун Юнь сражался с Дуань Лин Тянем, его культивация и постижение силы заставили Чжан Яня понять, что он не соперник Лун Юню. Сейчас он не мог справиться с ним, даже с помощью силы в полушаге от продвинутой стадии. Вот почему он выбрал Дуань Лин Тяня. Хотя он и убил Сунь Жуя, боевого мастера шестого уровня стадии абсолютной пустоты, а также победил молодого мастера сабли пятого уровня. Но за все время Дуань Лин Тянь не использовал собственную силу для победы. Во всем виновата особая демоническая техника. Демоническая техника. Позволь же мне посмотреть, сможет ли она повлиять на меня. Загорелся уверенностью Чжан Янь. Еще он выбрал его по причине уверенность, что сможет превозмочь его технику. Он словно чувствовал, что демоническая техника Дуань Лин Тяня не сможет воздействовать на него. По его мнению, он точно потерпит поражение против Сули и Лун Юня, но у него в голове теплилась надежда превзойти Дуань Лин Тяня. Надежда может и небольшая, но все же лучше уже так, чем ничего. Вжух. Дуань Лин Тянь спокойно вышел на площадку, остановившись напротив Чжан Яня. Он не ожидал, что Чжан Янь бросит ему вызов, но бегло пораздумав, он догадался о ходе мышления Чжан Яня. Дуань Лин Тянь, позволь мне увидеть, насколько могущественна твоя демоническая техника. Закричав мрачным голосом, он устремился в атаку на парня. В небе над ним сразу воплотилось 6000 силуэтов древних мамонтов, сверкающих радужным светом. Раз ты хочешь ее испытать, «Тогда я выполню твое желание», — сказал Дуань Линтянь, а в его глазах вспыхнул тусклый блеск. «Тысяча иллюзий». Он мгновенно высвободил свой навык души. «Ураган». Таким образом он просто увернулся в сторону. На глазах у всех, Чжан Янь устремился туда, где только что стоял Дуань Линтянь, вызывая порывы холодного ветра. Но Дуань Линтянь уже ушел оттуда довольно давно. «Дуань Линтянь, сдохни!» — громко закричал Чжан Янь, выпуская удар силы из своих пальцев. Помимо силы первородной энергии в его ударе теперь содержались нити синей энергии. Именно та самая сила воды в полушаге от продвинутой стадии, которую Чжан Янь недавно постиг. Все присутствующие поразились, когда увидели дополнительно 500 силуэтов древних мамонтов над головой Чжан Яня. Молодой мастер пламени постиг силу воды в полушаге от продвинутой стадии, когда он сражался с молодым мастером меча, то высвободил лишь начальную силу воды. Что происходит? Видимо, он недавно постиг следующую ступень силы. Но даже если он и постиг силу воды в полушаге от продвинутой стадии, но все так же бездумно попал под влияние техники Дуань Линтяня. Он совершенно не мог коснуться Дуань Линтяня. Демоническая техника. Большинство людей теперь прищурились. Время закончилось. Дуань Линтянь выглядел холодным и равнодушным, когда оказался за спиной Чжан Яня в мгновение ока. Вжух. Он махнул рукой, нанося Чжан Яню сильный удар. Бам. Чжан Янь отправился в полет от удара со спины. Он упал на землю, а его лицо покрылось пылью и грязью. Когда он пришел в себя и увидел неповрежденного Дуань Линтяня, то попросту помрачнел. Нет, невозможно, невозможно. Теперь он наконец-то понял, что чувствовали Сунь Жуй и Лун Юнь. Ранее он точно тяжело ранил Дуань Линтяня, но когда он ощутил на спине сильный удар, только тогда он понял, что до сего времени находился в иллюзии. Жребий номер 3, Дуань Линтянь, одерживает победу, объявил Чи Мин.